И тут Ланселот распахнул двери и во всеоружие вышел им всем навстречу. С первого же удара он убил Агравейна и обратился против его 13 товарищей. И в короткий срок он уложил 12 рыцарей замертво, ибо ни один из тех не в силах был выдержать его удара. А Мордреда он ранил, и тот с поспешностью обратился в бегство. После этого Ланселот возвратился к королеве и сказал ей так: «Госпожа, вы сами видите, что отныне король Артур будет мне врагом. И потому, госпожа моя, если только вы пожелаете последовать за мною, я избавлю вас от всех бед и опасностей». «Мне думается, что это было бы неправильно», — отвечала королева, «ибо столько бед уже здесь совершено, что вам лучше теперь на время остаться в стороне. Если же завтра вы узнаете, что меня решено казнить, тогда вы меня спасете». «Я поступлю так, как вы того хотите», — отвечал Ланселот. «И не сомневайтесь, пока я жив, я вас в беде не оставлю». И с тем он ее поцеловал, они обменялись кольцами, и он оставил королеву и возвратился к себе. А возле покоев Ланселота поджидали его Борс со своими родичами и друзьями, которые оказались тогда поблизости. И когда Борс увидел Ланселота, он так обрадовался его возвращению, как, наверное, не радовался никогда прежде. «Что это значит? Что за причина вам всем встречать меня во всеоружии?» — воскликнул Ланселот, увидев своего брата облаченным в доспехи. «Когда ты ушел, через некоторое время все мы услышали такие громкие и зловещие крики, что иные из нас повыскакивали ноги из постелей, другие со сна хватались за мечи», — отвечал ему Борс. «И потому решили, что надо вооружаться, ибо начинается война, и мы попали в предательскую ловушку. Я же поспешил приготовиться к бою на случай, если тебе угрожает опасность и нужна подмога». «Брат мой», — сказал Ланселот Борсу, «в эту ночь мне и впрямь угрожала такая опасность, какой я не подвергался еще за всю мою жизнь. Но благодарение Богу я сам ее избежал». И он поведал всем собравшимся, как и что с ним было. «И потому, друзья мои, прошу вас, воспряньте духом и поддержите меня, когда мне будет в том нужда. Ибо отныне к нам пришла война», — сказал им Ланселот. «Как приняли мы при тебе много добра и чести, так же готовы мы принять при тебе и беду», — отвечал ему Борс за всех. И сказали все сторонники Ланселота: «Нет на свете таких рыцарей, которым мы не сумеем нанести урон не меньше, чем они нам. Мы соберем всех наших друзей, и все, что ты повелишь, будет исполнено». «Друзья мои, спасибо за ваши добрые слова», — отвечал им Ланселот. «А тебе, Борс, я поручаю, прежде чем пройдет день, навестить всех, кто находится здесь при короле, и разузнать, кто примет мою сторону, а кто нет. И сделать это со всей возможной поспешностью. Ибо теперь настало время знать, кто мне друг, а кто враг. Я приложу все мои старания, и еще до вечера ты будешь знать, кто на чью сторону встанет», — сказал Борс. И призвал к себе Борс Лионеля, Эктора, Бламура, Блеобериса, Гахалантина, Галихуда, Менадука, Вилора Доблестного, Эба Достославного, Лавейна, Книхара, Неровиса, Койла, Трагерна и Селиса из Башни Слез, Мелиаса Островного и Беллингера Жестокого. И прибыли также Паламид и Сафер, его брат, Клегис, Садук, Динос и Кларус. Собрались эти 24 рыцаря верхами и в полных доспехах и дали обещание Ланселоту исполнять его волю. И еще пристали к ним все, кто был там из Северного Уэльса и Корнуэлла. Всего числом 140 рыцарей. И Ланселот поведал им обо всем, что случилось ночью, как его пытались схватить в покоях королевы 14 на одного, и каким образом удалось ему спастись. «Этой ночью я убил Агравейна и 12 его товарищей. И это одна из причин, по которой я обречен теперь на смертную вражду», — сказал им Ланселот. «Всем же, кто на моей стороне, также не избежать войны, ибо эти рыцари были посланы королем Артуром, чтобы предательски меня схватить. И теперь наверняка король в ярости присудит королеву к сожжению на костре. Я же никогда не потерплю, чтобы она пострадала из-за меня. и если только король согласится принять меня и выслушать, тогда я в честном поединке буду биться за королеву и сумею доказать, что она верная супруга. Хотя, скорее всего, король в пылу гнева не пожелает выслушать меня и дать мне право сразиться за королеву. Но я все равно не дам ей погибнуть. Теперь ответьте мне, родичи мои и друзья, как вы решили поступить?» И они ответили ему разом в один голос: «Мы будем стоять за тебя». «Если завтра король Артур по злому наущению и в пылу гнева отправит госпожу мою королеву на костер, тогда мне придется много бед причинить в здешних краях, прежде чем она будет спасена. И кто знает, возможно, от моей руки падут иные из дорогих мне друзей. И это мне будет весьма прискорбно. И, может, есть и такие, кто стал бы на мою сторону, если бы только посмел ослушаться короля Артура. Но скажите, если мне все же удастся отбить королеву, где поместить ее?» — спросил Ланселот. «Тебе же принадлежит замок Веселой Стражи», — сказал ему мудрый Эктор. «Ты можешь увести королеву туда и там пробыть с ней столько времени, сколько понадобится, чтобы прошел гнев короля Артура. А тогда ты с честью возвратишь ему королеву». И рыцари согласились на том, что если завтра королеву повезут на костер, то будь что будет, но они все вместе ее отобьют. И по замыслу Ланселота они спрятались в лесу близ Камелота и там, притаившись, дожидались решения короля.